Пролог. Поздний летний вечер накрыл Литл Уиллинг, маленький тихий городок в графстве Суррей. Ничего особенно примечательного, все, как в любом другом небольшом городишке Англии, тихие улочки, ухоженные лужайки, все у всех на виду, все друг друга знают. Но, в отличие от других городишек, магический фон Литл Уиллинга был на порядок выше, и именно поэтому этот городок выбрал своим убежищем один из опаснейших убийц, за голову которого объявлена награда в 50 тысяч золотых. Спрятался он хорошо, убрав недавнего переехавшего человека и набросив на себя его личину, тем самым полностью сняв с себя подозрения простых людей. Блокировал магию, полностью залег на дно, разорвал все связи. Казалось, что он выиграл немного времени и сумел исчезнуть, чтобы через пару недель скрыться из Британии и спрятаться в Америке. Но эти ухищрения не спасли беглеца от преследователей. В квартале от убежища в глухом переулке заребил воздух, и из этой ряби на асфальт поочередно шагнули трое. Двое были мужчинами, оба высокие и плечистые, у обоих плавные движения профессионалов. Один из них был бледен и черноволос, с тонкими, благородными чертами лица и странными красными глазами. Второй, обветренный и небритый мужчина на вид лет 30, с темно-русыми волосами, зачесанными назад, носом с едва заметными следами старых переломов и серыми глазами. Оба были одеты в обычные, неприметные куртки, джинсы и кроссовки, которые носит половина мужского населения Британии. Третьей была женщина. Черные, как антрацит, волосы, изящные черты лица, яркие синие глаза. Женщина была прекрасна и одета в весьма приметное и недешевое платье от модного французского модельера. Впрочем, эта запоминающаяся троица не привлекла внимания. Редкие прохожие почему-то меняли направление, спешили по своим делам, окна быстро закрывались, а жильцы испытывали неодолимую тягу заняться чем-то по дому и не выходить на улицу. Женщина медленно открыла глаза и улыбнулась. «Готово, свидетелей нет. Почему ты так вырядилась, Сара?» Русоволосый мужчина бросил на женщину насмешливый взгляд. «Мы не на бал собрались, а на дело. Ты возьми и проори это на всю улицу», — умник одернул его красноглазый. «Цель рядом, я чувствую». Колоритная троица спокойно покинула переулок и, не таясь, направилась к домику на окраине, житель которого даже не подозревал о происходящем, а когда почувствовал незваных гостей, понял, что дергаться бесполезно. Или сдаваться, или биться насмерть. Первое неприемлемо, его все равно убьют. Остается второе. В метре от ограды русоволосый мужчина остановился и провел перед собой ладонью, складывая пальцы в сложный знак. Пара пассов, и перед ними возникло нечто, напоминающее грязный стеклянный купол, накрывший убежище их цели. Мужчина усмехнулся и подключил вторую руку, что-то бормоча под нос. Купол едва заметно задрожал и начал распадаться на уровне калитки, формируя неровную брешь 2 на 2 метра. «Неплохая защита», — оценил русоволосый. «Босс», — красноглазый подошел к нему, осмотрел прореху и кивнул. «Хорошая работа, Вильгельм. Ты идешь со мной и следишь, чтобы клиент не сбежал из дома. Сара, прикрываешь нас снаружи барьера, а я загляну к нему в гости». Глаза сверкнули алым, и два человека прошли в прореху. Вильгельм тут же оккупировал беседку и развалился на скамейке, а его босс решительно шагнул к дверям и без стука вошел в дом. Человек прошел в освещенную пламенем камина комнату и осмотрелся. Стены, отделанные красным деревом, два стеллажа со старыми книгами у стены слева от двери и открытый бар справа, а перед камином два глубоких мягких кресла и журнальный столик между ними. В одном из кресел сидел хозяин дома и пил вино, читая вечерний выпуск газеты. Хозяин заметил вошедшего только через несколько мгновений после его появления и поднял глаза. В свете пламени блеснули слегка удлиненные клыки, и теперь стало ясно, что в бокале не вино. «Вино не может быть таким густым. Ты меня нашел?» В голосе вампира не слышалось ни удивления, ни обреченности. «Да, это был лишь вопрос времени. Ты знал, что так будет, Александр?» Вместо ожидаемого торжества в голосе убийцы слышались лишь усталость и легкая грусть. «Бальтазар», — Александр устало улыбнулся. «Я знал, что ты от меня не отстанешь, но не учел, что ты придешь за мной лично. Жаль, у меня не получилось». Воздух у окна заребил и потемнел, и из этой тени вышагнул напарник Бальтазара. Вильгельм подошел к креслу у камина и упал в него, осматриваясь. «Мы пришли не в гости, Вильгельм», — напомнил Бальтазар. «Я закрыл этот дом барьером, «Мышь не проскочит», — отмахнулся ассасин и подмигнул хозяину дома. «Здорово, Александр, давненько мы не виделись. Не жалеешь, что кинул нас? Ни капли, Вильгельм. И вот еще, тебя не тошнит от этой медицинской мути?» Брезгливый взгляд на бокал с кровью. «Живая кровь намного, намного лучше и полезнее». Александр ничего не ответил, лишь слегка улыбнулся. Он не разделял вкусов абсолютного большинства вампиров и предпочитал пить именно консервированную кровь, живой лишь восполнял силы при необходимости. «Сара!» — окликнул Бальтазар. «Сара, вот ведь что порве, Вильгельм, за ней, окей». Вильгельм окутался прозрачной тенью и растворился в воздухе, напоследок хитро подмигнув Александру. Вампир проводил его взглядом, а Бальтазар только вздохнул, гадая, куда же запропастилась Сара. Купол, наложенный Вильгельмом, надежно отрезал дом от внешнего мира. Тем временем Александр подобрался. Он почувствовал, что аура Вильгельма исчезла, и у него есть шанс сбежать. Пусть его оппонент и силен, как сам дьявол, но шанс есть. Немаленький шанс, лишь одного не понимал беглец. Купол является непроницаемым экраном для всех, кроме своего создателя. Значит, миром не разойдемся, братишка. Горько усмехнулся клиент и выхватил из-под полы пиджака старинный кольт. Блеск стали и выстрел слились воедино. Только молниеносная реакция спасла Бальтазара от мгновенной смерти. Пуля вошла вампиру не в сердце, а под левую ключицу в опасной близости от жизненно важных артерий. Тело мужчины окуталось молниями, глаза засветились алым светом, клыки выдвинулись на добрых два пальца. Стиснув заострившиеся зубы, убийца отступил на шаг назад и прежде, чем повернулся барабан револьвера, выхватил из-за пояса пистолет-пулемет «Скорпион» и открыл огонь, разряжая в клиента половину магазина. Александр выронил кольт из ослабевшей, продырявленной в четырех местах руки, так и не успев выстрелить во второй раз. Остальные шесть пуль вошли в грудь, заставив его отступить на шаг и потерять равновесие, но не убив. Бальтазар воспользовался этим и прыгнул вперед. Удар, кольт отлетел в сторону вместе с оторванным запястьем. Александр попытался что-то сделать, но понимал, что уже труп. Двое сцепившихся мужчин покатились по полу, сшибая журнальный столик, разбивая какую-то вазу. Не прошло и пары секунд, как убийца оседлал свою жертву и, схватив его за горло левой рукой, обрушил удар правой на челюсть. Лицо Александра смялось, изо рта брызнула струйка крови вперемешку с зубами, глаза закатились. «Чертов молокосос!» — прорычал Бальтазар и со стоном вытащил пулю. «Ну, винчестеры, чтоб вас ангелы, ладно, не будем об этом. Нашли, кому ствол слить, когда я предлагал 2 миллиона фунтов. Ах-рэ-рэр!» Все тело скручивали болезненные судороги, в грудную клетку, казалось, залили расплавленный свинец и одновременно начали перекручивать плоть мясорубкой с тупыми ножами. Легендарный кольт Паттерсона, невесть как попавший в руки беглого ассасина, оправдывал свою зловещую репутацию. Еще живой, Бальтазар широко раскрыл рот, причем нижняя челюсть опустилась гораздо ниже, чем может опуститься у нормального человека. Клыки заметно увеличились, став длиннее и массивнее, вместе с клыками обострились и немного вытянулись остальные зубы. Пришедший в себя Александр закричал и попытался вырваться, но Бальтазар с рычанием сомкнул зубы на его шее. «Босс!» Встревоженный Вильгельм, почувствовавший зловещее ослабление ауры Бальтазара, вылетел из облака черного тумана и бросился к боссу, останавливаясь в шаге от него. «Ты как?» Ассасинный вампир по совместительству оторвался от иссушенного тела своего клиента. Казалось, за пару секунд он высосал не только кровь, но и всю жидкость из тела, так что Александр напоминал мумию. Еще живое иссохшееся тело, утратившее душу, быстрый взмах ладонью, проблеск черноты, и голова клиента отделилась, откатилась в сторону. «Нормально, жить буду». Бальтазар медленно осел на пол и прикрыл глаза, тяжело дыша. «Черт, может, прекратишь пялиться на меня и поможешь кровь остановить? Мне еще рано умирать, нужно воспитать наследника». Бледное, покрытое холодным потом лицо, тяжелое дыхание и быстрое, слабое сердцебиение намекали на то, что вампиру нужна помощь. Вильгельм начал лечить своего босса, шепча одно заклятие за другим. Магия крови помогала слабо, края раны упорно отказывались смыкаться, а кровь – останавливаться. Может, из-за разрушающей ауру магии, наложенной на пули. Может, из-за того, что Вильгельм просто не умеет как следует пользоваться целительной магией. Однако, старания вампира были вознаграждены. Кровь прекратила течь. «В рубашке ты родился, Бальтазар», – буркнул Вильгельм. «Миллиметром ниже, миллиметром в сторону, и продырявила бы тебе артерию. Все равно хлестала, будто кабана зарезали, стиснул зубы Бальтазар. Рана весьма неприятно горела, а магия пули постепенно разрушала ауру. Будь на месте Бальтазара тот же Вильгельм, он скончался бы практически мгновенно. Почему? Да потому, что Сэмюэль Кольт был гением. Да-да, именно с большой буквы. На свое самое могущественное творение он наложил особую магию, способную пробивать практически любую индивидуальную защиту, а на пули – магию разрушения, только не материи, а ауры, куда более опасную. Бальтазар и выжил-то только потому, что поглотил силой душу Александра, по сути, обменяв свою жизнь на жизнь противника и отделавшись от немедленной смерти. А жизненная сила достаточно сильного вампира, коим был его клиент, позволила пережить кровотечение. Вильгельм вытер окровавленные руки платком и перевязал босса. Бальтазар тяжело дышал и постепенно приходил в норму. Возраст и сила старого вампира брали свое, постепенно излечивая тело и душу. «Сара, где тебя черти носили?» — рыкнул Вильгельм, когда из зарябившей прозрачной тени вышла его напарница. На руках у женщины спал 5-летний мальчик в очках и со шрамом на лбу в виде молнии. Мальчик был закутан в чью-то куртку так, что кроме очков и шрама мало что было видно. Но Бальтазару хватило и этого. «О господи!» Сара, не выпуская мальчика из рук, шагнула к Бальтазару. «Как вы, хозяин? Живой пока?» – буркнул Бальтазар. «Хаэм, неужели это ты? Что такое?» Саре очень не понравился хищный, расчетливый взгляд на мальчика у нее на руках, и вампирша инстинктивно прижала маленького Гарри к своей груди. Вильгельм вглядывался в настороженное лицо напарницы, силясь не расхохотаться. Уж больно комично она сейчас выглядела, не как юный Поттер. Действительно, удача, Бальтазар выпрямился, чувствуя, что почти пришел в норму, разве что резерв истощен. «Ну что, Гарри, вот я и нашел тебя. Ради такого не страшно получить лишнюю дырку». Бальтазар обвел взглядом вампиров. «Сара, сотри окружающим память, Вильгельм, замети следы. Уходим». Сара быстро огляделась, но ни одно более-менее сильное разумное существо не нарушило пределов ее сигнальной сети. «Боюсь, мальчику будет плохо, если мы пойдем по тропе теней. А что ты предлагаешь, бросить его здесь?» — фыркнул Вильгельм. Сара зашипела сквозь слегка заострившиеся зубы с отросшими клыками, красноречиво намекая, что шутка не удалась. «Машина ждет в парке, уходим сейчас же», — прервал спорщиков Бальтазар. Через несколько минут все трое уже сидели в припаркованном в парке джипе. Вильгельм на переднем сиденье рядом с водителем, а Бальтазар и Сара с мальчиком на руках на заднем. «Трогай», — велел Бальтазар, и Линкольн неторопливо поехал прочь из города. Водитель не дурак и понимает, когда босс хочет погонять, а когда нужно ехать медленно и очень аккуратно. «Милорд, зачем он вам?» — тихо спросила Сара. Бальтазар невесело усмехнулся и глянул на свою женщину, излучающую материнскую заботу под аккомпанемент тихой матерщины Вильгельма, выражающего свое недовольство черепашьей скоростью движения. «Просьба старого друга», — ответил Бальтазар. «На случай, если его род придет в упадок, он просил присмотреть за наследником. То, что Поттеров убили 5 лет назад, мне отлично известно, но я потерял их сына и наследника. Так все это время. Да, я искал его. Кто-то очень удачно пустил все концы в воду, из-за чего я почти 5 лет ловил ветра в поле. А тут такая удача. Похоже, именно поэтому меня и продырявило пулей. Судьба проверила, достоин ли я наследника, и я прошел испытание. И что теперь?» Обеспокоенность в голосе Сары сменилась тревогой за мальчика. Ее хозяин и ее мужчина, лидер группировки так называемых охотников, тех, кто берется за истребление нечисти по заказам населения и не брезгует охотой за головами, за которые имеется награда. А охотники – это не детский сад, среди них нет места ребенку. «У меня есть одна идея», – задумчиво протянул Бальтазар, глядя куда-то вперед. Сара терпеливо ожидала решения хозяина, напряженно о чем-то думающего. «Пусть пока пару месяцев поживет у меня, а там я решу, стоит ли мне это делать», — решил Бальтазар, выпрямляясь, и слегка скривился, поднеся руку к намокшей от крови повязке. «Хотя уже сейчас я считаю, что стоит. Это пробудит его врожденную силу. Но разве?» Сара неуверенно взглянула на спящего Гарри и бросила полный надежды взгляд на хозяина. «Маленький мальчик в логове вампиров-убийц. Не слишком ли заманчивая цель?» «Не беспокойся за мальчика», — Бальтазар откинулся на спинку кресла. «Че черт, силы-то я восстановил, но ауру еще латать и латать. Передай всем мое слово. Если кто-то хоть пальцем тронет ребенка, три шкуры спущу». Сара тихонько выдохнула, думая о том, как защитить мальчика от остальных охотников. Вряд ли их остановит слово, даже слово босса. Остается надеяться на помощь Вильгельма и свой собственный авторитет. Но скоро все ее мысли сбились на хозяина и любимого мужчину. Может, Бальтазар хоть немного остепенится и прекратит скитаться по всей Европе? Может, они заживут счастливой семьей, так, как она мечтала всю свою жизнь? Но вскоре беспокойство женщины сменилось тревогой. «Вы хотите сделать мальчика одним из нас? Не вижу в этом ничего удивительного. Старший брат поможет мне в этом вопросе, так что все пройдет отменно. Сара, что тебя беспокоит? Плюсов в том, чтобы стать одним из нас, куда больше, чем минусов. Тем более для юного Поттера». Несколько секунд Сара боролась с желанием что-то сказать и инстинктом самосохранения. Любопытство без особенных усилий победило, и вампирша решилась. «Простите, это, кажется, не мое дело, но вы же с ним не общаетесь». «Не общаемся, это не значит в ссоре», — заметил Бальтазар. «У него много дел, у меня тоже, вот и обмениваемся изредка весточками, не более. Ты придешь ко мне этой ночью, через час мы будем дома, если вы этого желаете». Сара опустила глаза на мальчика. Бальтазар довольно усмехнулся. «Кажется, все складывается как нельзя лучше. Как он и предполагал, его женщина всем сердцем хочет заботиться о маленьком Гарри Поттере. А чего хочешь ты?» Бальтазар улыбнулся, уже зная ответ. «Мужчина знает, насколько привлекает женщину, но еще он знает о силе материнского инстинкта, подавленного невозможностью зачать ребенка. У вампиров имеются серьезные демографические проблемы, связанные с трудностью зачатия, а мужчина вследствие некоторых событий стал бесплоден, так что его женщина отчаялась завести ребенка, а тут такой подарок. «Я хотела бы побыть с мальчиком», — тихо ответила Сара. «Могу ли я доверить тебе его?» «Конечно, милорд, я буду защищать его даже». «Молчи», — велел Бальтазар, и Сара примолкла. «Подбери ему слуг и учителей, ищи для него кормилицу, полностью подходящую ему по крови, и хватит мне тут милордить. Сара, ты же знаешь, как я тебя люблю, Вильгельм. Если хоть один волос упадет с его головы, я с тебя шкуру спущу, понял? А чего ж тут не понять?» Тяжко вздохнул Вильгельм. «Ладно, присмотрю за мелким недоразумением, не называй его так», — гневно зашипела Сара, демонстрируя удлинившиеся клыки. Вильгельм сглотнул. Такой разъяренный он видел напарницу впервые, а работают они вместе без малого полвека. «Ладно, ладно, я вообще молчу и смотрю в окно», — пробормотал вампир и отвернулся от греха подальше. «Женщину босса лучше не злить, себе дороже. Я прямо сейчас отбываю в Будапешт», — решил Бальтазар и исчез. «Вот вечно он так», — вздохнула Сара. «Сразу что-то скажет, и нет, чтобы подумал. Если бы он таким не был, вряд ли бы он сумел собрать нас всех», — заметил Вильгельм, неожиданно став серьезным. «Я, Грей, ты, Айсберг, все мы обязаны ему жизнью». «Это верно», — Сара с нежностью смотрела на тихо спящего мальчика. «Ты бы видел его состояние. Эти люди просто звери, живого места на ребенке не оставили. Они хотя бы живы». Зная темперамент напарницы, Вильгельм еще удивился, почему не видел разнесенного на части дома, укрытого тонким слоем фарша. Напарница не особенно любит сражаться, однако, ее лучше не злить. «Живы», — глаза Сары блеснули алым, а в голосе слышалось неприкрытое сожаление. «Жаль, что хозяин велел не оставлять за собой трупов. Здесь все свои, хватит этого официоза», — зевнул в кулак вампир. «Все знают о ваших отношениях». Сара не ответила, показывая, что разговор закончен. Вильгельм, оставив ее в покое, воззрился на деревья, мелькающие за окном. Водитель вел себя очень тихо и, если имел что-то против левостороннего движения в Британии, то старательно держал мнение при себе. Негромко урча мотором, черный Линкольн неторопливо катил на север. Огромный, давящий своей мощью древний замок возвышался над Будапештом. Для жителей столицы Венгрии он казался заброшенным и был отмечен как опасная зона. Лишь немногие из простых смертных знали, кто на самом деле обитает в этом замке, знали и молчали. Бальтазар улыбался, любуясь родными каменными сводами, уходящими ввысь на два десятка метров, гобеленами и головами монстров на стенах и старинными светильниками на свечах. Князь всех вампиров придерживался старого уклада жизни, а потому тронный зал не изменился за последние 400 лет. Даже несмотря на то, что Владислав, не родной ему брат, Бальтазар любит его и считает своим старшим братом. Эти чувства совершенно взаимны, и ради них не проблема засунуть сдержанность и надменность заодно с этикетом куда поглубже. Какие люди? Строно поднялся высокий плечистый мужчина с виду лет 40. Бальтазар, давно не виделись. Владислав. Братья крепко обнялись. Совету старейшин это не особенно понравилось, но они держали свое мнение при себе. О Владиславе Дракуле слухи отнюдь не лгут. Он действительно крут и скор на расправу, а Вальдемарт по сравнению с ним, милый шалунишка уровня первый класс, вторая четверть. Иначе просто невозможно управлять сотнями тысяч вампиров по всему миру. Присаживайся, брат. Выпьем, поговорим. На сегодня собрание окончено. Старейшины тут же исчезли в тенях, освобождая зал, а безмолвные слуги невесть откуда извлекли два кресла и столик, обустраивая братьям уютный уголок у камина. Еще пара секунд, и на столике появилось все необходимое для приятной беседы. Что-то случилось. Владислав, как и полагается вежливому хозяину, наполнил бокалы прекрасным коллекционным вином 300-летней выдержки. «Кто это тебя так продырявил?» В голосе беспокойства почти нет, Владислав привык верить в силу своего младшего брата, и не хочет оскорблять его гордость. «Случилось, брат», Бальтазар невесело усмехнулся и вздохнул. «Я устал и хочу на покой, еще лет на 140 меня хватит одырка». Александр постарался, добыл кольт винчестеров и всадил в меня заряд. «Понимаю», Владислав налил брату вина, а по губам 500-летнего вампира скользнула лукавая улыбка. «Как ты видишь, я сам уже почти ничего не делаю, только иногда посещаю совет старейшин, чтобы они не распускались. Думаю, лет через 100 снова взяться за штурвал. Виктор, полагаю, отлично справляется». Бальтазар чуть прищурился, улыбаясь одними глазами. «Да, мой сын, вылитый я», — с нежностью проговорил Владислав. Глаза его затуманились. «Уже нашел себе невесту, и скоро у меня будет внучка». «Да ладно, поздравляю, спасибо. А ты, как я понял, уже нашел себе преемника. Нам тяжело иметь детей, а Бальтазар утратил эту способность из-за меня». Владислав ощутил укол совести, вспомнив о заварушке, в которую он попал, и о цене, которую пришлось заплатить его названному брату. «Я окажу ему любую помощь». «Нашел». Одаренный мальчик одолел этого выскочку Вальдемарта еще в колыбели. «Хаем, так это он?» Владислав улыбнулся. «Хороший выбор, брат, мальчик силен. Одна только защита матери на такое не способна. Кажется, там еще был седьмой крестраж, да, было дело, но Вальдемарт утратил бы часть сил, не более того. Однако, Гарри умудрился его развоплотить и зашвырнуть невесть куда. Ты его не нашел?» «Нашел, он прячется в Албании», — отмахнулся Владислав. «Давай лучше не о всяком мусоре, а о будущем лорде поговорим. Как у него с родословной? В нем все родовые дары Певереллов. Думаю, лет через 10-15 при правильном воспитании он станет лордом Певереллом перед магией». «Ясно. Полагаю, ты хочешь попросить меня об обращении?» «Да. И чем раньше это сделать, тем лучше». «Что ж», Владислав усмехнулся. «Через месяц все будет готово. Приводи своего сына». Глава 1. 6 лет спустя. Прошло 6 лет. Поначалу общество магов даже не заметило исчезновения национального героя, а когда заметило, не обратило особого внимания. Обывателей куда больше волновали зарплаты, налоги и цены, нежели судьба какого-то мальчика, который уничтожил когда-то какого-то темного мага, имя которого нельзя называть, и лишь немногие были по-настоящему взволнованы. Один из них, Альбус Дамблдор, он видел в Гарри Поттере нового мессию света, того, кто в будущем приведет магическую Британию к переменам в лучшую сторону, и того, кто неминуемо погибнет в войне, а все лавры отойдут его наставнику, и старик реализует свое давнее стремление захватить абсолютную власть. Но вот юный Поттер куда-то запропастился, в разуме Дурслей чисто, как в новой тетради. Было ясно, что над ними поработал умелый менталист, но кто, как и когда, сказать было невозможно. Сначала было предположение, что мальчик просто сбежал от жестоких дяди и тети, но самые тщательные поиски ничего не показали. Старику это не понравилось. Мессия света должен быть не только бесконечно предан своему наставнику, но также достаточно влиятелен и родовит, чтобы иметь влияние на аристократию. Но был и запасной вариант, который Дамблдор и начал разрабатывать, Невилл Лонгботтом. Спустя год безуспешных поисков старик махнул на Поттера рукой, решив, что его выкрали и убили оставшиеся на свободе пожиратели смерти, но вскоре отмел эту гипотезу. У денег Поттера появился новый хозяин, причем настолько влиятельный, что гоблины даже за кругленькую сумму отказались раскрыть его личность, лишь многозначительно ухмылялись. Впрочем, Дамблдор не унывал, у него есть еще счета Блэков, куда более многочисленные, нежели счета Поттеров. Тщательная разведка за всем происходящим убедила старого мага, что Гарри Поттер исчез с концами. Никто так и не заметил, как клан Бальтазара превратился из группы ассасинов сначала в самый сильный, а потом, вобрав в себя всех остальных вампиров, в единственный клан в Британии. Вампиры продолжали действовать в тени и охотиться, никто не обратил внимания как на их передвижение, так и на то, что эта немногочисленная раса начала занимать ключевые позиции в промышленности магической Британии. Здесь сыграли свою роль активы Поттеров, которые Бальтазар, с согласия Гарри, пустил в оборот. Клан жителей ночи копил силы для того, чтобы пережить будущую борьбу и занять достойное место в новом мире, стать теми, с кем нужно считаться. Безлюдные горы Шотландии стали идеальным укрытием для большого клана вампиров. Вот уже 300 лет здесь высилась резиденция Бальтазара, и за последние годы замок и пустующая долина превратились в большое поселение вампиров. Цитадель, выстроенная еще 300 лет назад, наконец-то стала использоваться по прямому назначению и полностью пробудилась, являясь средоточием силы всех вампиров клана, местом, где жители ночи могли чувствовать себя в безопасности. Однако абсолютное большинство населения городка, выросшего у подножия замка, составляли люди. Эти люди усердно трудились, обеспечивая жителей замка всем необходимым в обмен на защиту, среди них жили и низшие вампиры, являющиеся слугами и солдатами в армии Бальтазара, и лишь высшие могли себе позволить находиться в самой цитадели, в неприступном замке, наполненном силой. Из всего населения вампирами являлись лишь один из десяти, а высших было около 200. Помимо высших в цитадели проживали их личные треллы, обитающие в так называемом загоне, крыле замка, отведенном для людей, охранники из числа наемников и немногочисленные учителя юного наследника. Внутреннее убранство замка рушило до основания представления Макглов о вампирах. Никаких гробов, цепей, луж крови, никаких дешевых декораций, достойных третьесортных голливудских фильмов. Цитадель была очень светлой. Огромные витражные окна от пола до потолка, широкие светлые коридоры, большие комнаты, отделанные в светлых тонах. В противовес мнению многих людей, вампиры очень любят солнце. Кабинет лорда был просторным и светлым. Всю южную стену занимало огромное окно, открывающее великолепный вид как на внутренний двор замка, так и на поселение в долине. Восточную стену занимали стеллажи с книгами, западную – многочисленные яркие трофеи хозяина кабинета и ковер, увешанный трофейным оружием. Под ковром, несмотря на теплый и солнечный летний день, потрескивал камин, перед которым уютно расположились столик и несколько кресел для приема гостей. В одном из кресел вольготно расположился второй по силам вампир в цитадели и правая рука Бальтазара – Вильгельм. 400-летний вампир занимался тем, что игрался с рогаткой, отобранной у какого-то мальца в поселении. Вот он снова азартно прицелился, и мелкий камушек попал точно в глаз мантикоры, убитой больше века назад. Прекращая этот детский сад, в который раз одернул его Бальтазар, не отрываясь от просмотра отчетов. «Не раньше, чем ты прекратишь притворяться тем, как серьезно занят», — отозвался Вильгельм, зажмурил левый глаз и, высунув кончик языка, начал целиться в глаз Горгоны. Не только монстров убивал хозяин кабинета, здесь были и головы полубогов разных религий, которым не повезло встать у него на пути. Свистнул камешек, голова Горгоны разъяренно зашипела, пытаясь обратить обидчика в камень, и у нее бы все получилось, если бы не одно маленькое «но». Магическое ядро монстра было уничтожено вместе с телом, остались лишь бессмертная душа и голова, запертая в невидимый барьер, чтобы не кусалась. Старый вампир устало выдохнул и отложил отчеты в сторону. 3 дня назад его сын отправился на первое самостоятельное задание. Ему и собранному отряду было дано задание: выследить и уничтожить опасного монстра, терроризирующего деревеньку неподалеку. «Хватит уже волноваться, пацан не так уж и плох», — попытался подбодрить давнего друга Вильгельм. «Он справится. Тем более, там всего-то одна горгулья, а ты навязал ему прикрытие. Легко тебе судить», — Бальтазар бросил взгляд на отчеты. «А у него совсем нет опыта охоты на таких сильных тварей. Нет опыта, он уже 3-й год охотится. И вообще, ты сам решил, что ему пора учиться командовать». «Да я знаю», — отмахнулся мужчина. «Я знаю, что он справится, но не могу не волноваться за него». Бальтазар осекся, бросил тревожный взгляд на дверь. Обычное беззаботное выражение сошло с лица Вильгельма, уступая место тревоге. Они оба ощутили приближающуюся зловещую ауру. «Пойду-ка я, погоняю молодежь», — пробормотал вампир и, прежде чем Бальтазар успел что-то сказать, ретировался. И очень вовремя. «Сбежал, подлец, бросил меня одного», — подумал лорд и снова уткнулся в отчеты, изображая занятость делом и питая призрачную надежду, что пронесет. Не пронесло. Двустворчатая дверь из красного дерева бесшумно распахнулась, впуская прекрасную женщину. Саре невозможно было дать больше 25, она двигалась так плавно и грациозно, что казалось, ею можно любоваться вечно, но стоило взглянуть в глаза женщины, и желание любоваться сменялось желанием сбежать, а презрение в отношении сбежавшего Вильгельма сменялось пониманием и полной поддержкой. Сара не просто злилась, Сара была в бешенстве и жаждала крови. «Бальтазар, дорогой», — нежно произнесла женщина. Мужчина понял, что приплыл, тон кровной матери его сына не сулил ничего хорошего. «Скажи, где Гарри?» «Охотится на горгулью в торбе». Лорд прекрасно чувствовал настроение своей женщины и прекрасно знал, когда нужно быть честным. Тем более, что Сара стопроцентно уже все разузнала. Женщина замерла, окутываясь зловещей аурой. Белки ее глаз почернели, радужка засветилась алым светом, кошачий зрачок недобро сверкнул. Несколько секунд, и женщина закричала: «Ты что, совсем тронулся? Он еще мальчик. Я терпела эти ужасные тренировки, я терпела, когда ты гонял его на задание в составе отряда, но сейчас ты перегнул палку. Ты отправил его одного, одного. Горгулья, это тебе не свихнувшийся оборотень и не вурдалак. Ты чем вообще думал?» Бальтазар поймал графин, летящий ему в лицо, и аккуратно поставил на стол. «Во-первых, не одного, а с прикрытием. Во-вторых, Гарри справится». Лорд поднялся и уклонился от броска бутылки с вином. Бутылка прочертила в воздухе смазанную дугу и с силой, способной пробить на вылет тяжелый танк, ударила в защитный барьер, вспыхнувший между окном и снарядом. Не будь защитных барьеров по всему замку, темпераментное и непредсказуемое население цитадели в течение дня раскатало бы эту твердыню по камешку. Справиться? Да с этими тварями не всякий старший справится. Гарри еще мальчик. Этот мальчик – мой наследник, – отрезал Бальтазар. Он должен доказать остальным вампирам свою силу. И покажи мне того старшего, который не справится с какой-то каменной фиговиной с одним единственным энергетическим ядром, – хотел добавить мужчина, – но принял очень мудрое решение промолчать. «Но он всего лишь мальчик», — не сдавалась Сара. «А если его ранит, ты забыла, как он избил айсберга неделю назад», — прикрикнул мужчина. «А ведь айсберг не пальцем деланный, он один из сильнейших старших. Успокойся, Сара, все будет хорошо, но он же ребенок. Ты подумала его психике? В его возрасте я уже рубился с ворьем, напавшим на мою деревню, а в 15 рубил сарацин в Палестине», — пожал плечами Бальтазар и, подумав, добавил: «Гарри сильный мальчик, он справится. К тому же, ты сама готовила его». Сара осеклась, поняв, что дальше спорить просто нет смысла, но все равно не могла побороть волнение. Да, она сама была свидетельницей тому, как ее сын разделался с айсбергом, но ведь айсберг не сражался в полную силу, используя лишь магию крови. Одолеть старого, сильного и опытного вампира даже на таких условиях дорогого стоит. «Но я же волнуюсь, я тоже волнуюсь, но наши волнения делу не помогут, верь в него, взгляни лучше на это, мой человек перехватил его от дурслей, помнишь их?» Судя по очень доброму взгляду, Сара прямо сейчас захотела нанести им визит вежливости, но взяла себя в руки и приняла от лорда лист пергамента. «Дорогой мистер Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Бальтазар следил за реакцией Сары. Его супруга тем временем уже четвертый раз перечитывала письмо, и с каждым разом становилась все мрачнее и мрачнее. Неудивительно, ей совсем не хочется отпускать своего дорогого мальчика в школу магов, где она не сможет за ним присматривать. «А ему обязательно там учиться?» — как-то робко спросила женщина. «Может, не надо? Его род заключил магический контракт. Все его потомки обязаны отучиться в школе чародейства и волшебства, а Хогвартс подходит как нельзя лучше». «Но почему?» — Сара беспокойно глядела в окно, полностью разучившись думать. «Разве ты не можешь разорвать контракт?» «Могу, но не стану». «Почему?» «Сейчас объясню», — начал лорд. «Рот Поттер почти что мертв, от него остался лишь малолетний наследник, едва-едва принявший титул главы рода. У него нет ни веса, ни поддержки, а все вассалы давно сбежали к более сильным покровителям, поджав хвосты. Обучаясь в Хогвартсе, Гарри заведет отношения с детьми нынешних глав, а также найдет обретенных для усиления своего рода, что весьма поспособствует ему в будущем. А так как из-за войны многие главы обзавелись детьми приблизительно в том же году, в котором родился Гарри, все намного упрощается. Правда? А я не догадывалась. Именно поэтому я и не разорвал контракт, хотя по праву опекуна могу это сделать. Бальтазар отхлебнул прохладного сока из бокала. Гарри обретет друзей и значительно укрепит наши позиции в этом мире. Вампиры считаются истребленными, веками наше положение считалось, да и являлось, шатким, но теперь можно убедить моего брата в том, что война – не выход. У меня этого не получилось, надеюсь, получится у Гарри. Это во-первых. Во-вторых, оглянись вокруг. Гарри вырос без общества сверстников, ему необходимо там учиться, чтобы понять людей и магов. Дверь снова распахнулась, прерывая разговор. «Джеймс», — Бальтазар недовольно взглянул на дворецкого. «Прошу прощения, милорд, миледи», — коротко поклонился дворецкий. «Лорд Гарри Джеймс Поттер прибыл с миссии. Он ждет вашей аудиенции. Пусть войдет». Сара с замиранием сердца смотрела, как в кабинет плавной грациозной походкой хищника входит высокий красивый мальчик. Короткий ежик волос, резко очерченные скулы, волевой подбородок, твердый взгляд миндалевидных глаз цвета изумруда. Несмотря на то, что ему еще не исполнилось 11, мальчик выглядел лет на 13-14. «Гарри, я так волновалась». Сара бросилась к мальчику и обняла его, прижимая лицом к своей груди. «Отпусти», — прохрипел Гарри, потешно отбиваясь и мгновенно теряя серьезный вид. «Задушишь ведь?» Сара отпустила уже посиневшего Гарри только тогда, когда убедилась, что он цел и невредим, разве что вот-вот отключится от недостатка воздуха в организме. Мальчик тут же отскочил в сторону, его кровная мать имела дурную привычку душить его грудью по поводу и без. Мальчик не понимал, чему тут завидует почти все мужское население цитадели. «Все в порядке? Ты не ранен? Ты справился? Цель ликвидирована», — коротко доложил мальчик своему отцу и повернулся к матери. «Я в порядке, не волнуйся. Как прикрытие? Кайлон подставился, он сейчас в госпитале. Одному магу сломала руку от дачи и от копья тьмы, которым он ударил тварь в упор. У остальных двоих мелкие травмы, парни уже регенерировали. Хорошо, можешь идти. Приведи себя в порядок, поешь и отдохни как следует, Элизабет уже готова». Сара улыбнулась и растрепала волосы мальчика, любуясь тем, как он потешно отбивается и, теряя серьезный настрой, покидает кабинет отца. Стоило ему уйти, как улыбка на лице матери сменилась тревогой. А как же его жажда? Бальтазар помрачнел. У юных вампиров жажда всегда была проблемой. Этот инстинкт очень тяжело поддается контролю. Редко кто учится полностью ее контролировать меньше, чем за 8 лет. И Гарри не исключение. Его треллы мрут, как мухи, даже несмотря на то, что мальчик пьет кровь исключительно вампиров. Люди просто не выдерживали его укуса и погибали. «Лордам всегда тяжело справиться с жаждой», — тихо произнес мужчина. «Кроме того, у нашего сына нет по-настоящему подходящего трелла. Ему не хватает сильной крови, наполненной чистой магией. Нашему сыну нужна кровь мага. Но если Гарри кого-то убьет, у него возникнут неприятности. Не за этим ли ты подарила ему ту девочку-вампиршу на десятилетие?» Приподнял бровь лорд. «Элизабет, единственная, кто выжил рядом с ним целый год. Со временем эта девочка станет его первым птенцом, а пока что пусть дает ему кровь. Ты заметила, насколько их ауры синхронизированы? Девчонка даже обрела магическое ядро и овладела классической магией. Ее нужно отправить с Гарри, я не хочу, чтобы он был там совсем один». И Сара замолчала, но Бальтазар и так понял, что хочет сказать его женщина. Он тоже опасается, что сын потеряет контроль. «Я так и сделаю. Пусть он пока отдохнет, через пару дней я сам с ним поговорю на эту тему». В это время Гарри как раз входил в свои покои, где его тут же встретила верная Элизабет. Девочка поднялась и шагнула к нему, в ее глазах засияла радость при виде хозяина, но к радости примешалось беспокойство. Лиз заметила, как Гарри бережет левую руку. «Я рада вас видеть, «Хозяин», — девочка шагнула к нему. «Вам больно?» Тонкие пальчики невесомо коснулись большого лилового синяка на правом боку. «Надо сказать госпоже Саре, у вас сломаны рука и ребра. Не смей говорить маме», — велел Гарри. «Лучше помоги мне надеть рубашку». Девочка послушно склонила голову и исполнила его волю, помогая переодеться, после чего села рядом с ним на широкую кровать, с беспокойством заглядывая в изумрудные глаза. «Кто вас так, горгулья?» «Я недооценил ее скорости, пропустил удар. Я могу чем-то помочь?» Гарри взглянул в полные беспокойства серые глаза Элизабет. Девочка примерно его возраста год назад была подарена ему Сарой на день рождения, и с того времени Лис ни разу не дала повода усомниться в своей компетентности. Тихая, послушная и исполнительная, она единственная, кто смогла приспособиться к достаточно тяжелому характеру юного лорда, к кому мальчик привязался и кому полностью доверял. Единственная высшая, согласившаяся добровольно давать ему свою кровь, но даже крови вампира не было достаточно. Однажды отец ему сказал, что мальчику нужна кровь волшебника. Лис недавно пробудила способности к классической магии, ее кровь хорошо подходит мальчику, но мало. Чем сильнее потенциал вампира, тем чаще ему нужно питаться в детстве. Обычно Гарри пьет кровь каждый день, в то время как высшие кормятся раз в неделю. Разумеется, девочка не выдержала бы такой нагрузки, потому мальчик и начал охотиться, он мог иссушать своих жертв. «Хозяин», Лис осторожно коснулась плеча хозяина. «Вас что-то беспокоит?» «Ничего особенного», улыбнулся Гарри. Девочка по одному взгляду мальчика поняла, что от нее требуется, и покорно наклонилась вперед, отбрасывая с шейки тяжелую волну каштановых волос. Гарри обнял свою слугу и осторожно прокусил мгновенно отросшими клыками тонкую кожу. Лис выдохнула, обвила его шею тонкими ручками и просто расслабилась, впадая в эйфорию. Укус вампира для его жертвы может закончиться по-разному. Чаще всего жертва просто забывает о произошедшем, если это человек. Иногда вампир превращает свою жертву в трелла, слугу вампира и постоянный источник пропитания. Если возникает необходимость, вампир обращает свою жертву в вурдалака, то бишь в безмозглую нежить. Все это – возможные последствия укуса. Сам укус тоже может протекать по-разному. Если вампир плохо себя контролировал или жертва сопротивлялась, будет больно. Если жертва отдает кровь добровольно, она получает удовольствие. Сам же вампир чувствует то же самое, что и жертва. Именно поэтому вампиры стараются обзаводиться треллами, которые в самих вампирах души не чают. Стоило первой капли коснуться губ, как едва сдерживаемая жажда предприняла попытку захватить власть. Гарри испытал неодолимое желание углубить укус, разорвать горло девочки и осушить ее до капли, но это была не дичь, и не какой-то там трелл. Это была Элизабет, она полностью ему доверяет и готова на все. Мальчик не мог, не хотел так с ней поступать, и в который раз сумел сдержаться и вовремя отстраниться. «Хватит», прошептал Гарри и провел языком по ранкам, останавливая кровь и заживляя кожу. Лис разочарованно выдохнула и тут же покраснела, выворачиваясь из объятий. Ее дико смущала подобная близость, так хотелось сгореть со стыда, провалиться под землю, лишь бы побыть в руках хозяина подольше. «Прошу хозяина простить», пролепетала девочка, она слишком хорошо знает свое место и понимает, что ей не дозволено заходить слишком далеко. Впрочем, Лис более чем довольна тем, что она рядом с хозяином. «Хозяин был совершенно не против», — улыбнулся Гарри. Вампирша робко улыбнулась в ответ. Гарри знает, что девочка питает к нему очень теплые чувства. Он и сам привязался к Лис и хочет сделать все, чтобы ей было комфортно рядом с ним. «А ты сама голодна?» — вдруг спросил мальчик. «Не хочешь отведать моей крови?» «Нет, что вы!» Лиза перепугалась насмерть и стремительно вскочила, отступая на шаг назад. «Я не смею, не смею!» «Хозяин, простите, простите, я не могу посягнуть на вашу кровь!» «Все хорошо, успокойся!» Гарри мгновенно оказался рядом с девочкой, заставив ее вздрогнуть, и обнял Элизабет. «Сходи, покормись, я привел тебе парочку новых треллов!» «Хозяин так добр!» Девочка неуверенно обняла его в ответ. «Но позволено ли мне быть к вам так близко, если госпожа Сара узнает?» «Ты и так очень близко ко мне!» Гарри улыбнулся снова. «Лис, ты свободный вампир, у тебя нет хозяина. Почему ты так меня называешь?» «Потому что...» Элизабет отвела взгляд и едва слышно ответила. «Потому что мне страшно. Я боюсь вас, за вас я боюсь, а с вами не так страшно. Все знают, что я ваша собственность, и не смеют посягать. Ты никакая не собственность, Глаза полыхнули алым. Юного лорда безумно раздражало подобное. «Ты, моя самая верная слуга, но ты вольна уйти в любой момент. Прошу вас, не гоните меня», — взмолилась девочка, порываясь встать на колени. «Умоляю, что угодно, накажите меня, заприте в подземелье, убейте, только не прогоняйте». Гарри тут же подхватил девочку за локти, приподнял и, легонько встряхнув, поставил на пол. «Господи, как же с ней сложно!» Мальчик медленно обнял Лис и погладил ее по голове. «Прости, я не хотел тебя напугать», – прошептал он. «Ну-ну, не бойся, я сделаю все, что от меня потребуется, только не гоните, не прогоню. Куда же я без тебя?» Вечером того же дня Бальтазар пил чай в кабинете директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. «И о чем же вы хотели поговорить, лорд?» «Просто Бальтазар», – широко улыбнулся вампир. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Просто Бальтазар». Дамблдор слегка усмехнулся в бороду. С первого мгновения появления этого человека на территории Хогвартса Дамблдор понял, что с гостем что-то не так, и сейчас старик силится разгадать эту тайну. Пробиться в разум Бальтазара нет возможности, за всю свою долгую жизнь Альбус Дамблдор никогда не встречал такой сильной защиты разума. Остается слушать и применять старую добрую дедукцию. Начнем с того, что мой сын, известный вам как лорд Гарри Джеймс Поттер, в этом году поступает в Хогвартс. Эти слова, сказанные спокойным и будничным тоном, набатом ударили по ушам старика. «Так Гарри все это время был у вас?» Впервые за долгие годы Дамблдор испытал настоящее удивление. Как это произошло? Где он был? Почему Бальтазар забрал мальчика? Как он спрятал хвосты? Кто он вообще такой? У старика крутилось в голове еще уйма вопросов, но задавать их Альбус не спешит. «Я увидел, как жестоко с ним обращаются его родственники, и забрал мальчика оттуда», — ответил сразу на несколько вопросов Бальтазар с той же улыбкой. Дамблдор испытал острую неприязнь к собеседнику, но сумел сдержать свои эмоции. Блокировка на ауре собеседника говорила, что в кресле перед ним сидит маг, как минимум равный ему по силам. Как минимум. А еще старик чувствовал, что его собеседник относится к нему самому тоже далеко не самым лучшим образом, хоть и улыбается. Но эти двое друг друга уважали и ссориться не хотели. Ссора была крайне невыгодна каждому из них. Вот значит как, Петунья не захотела принять племянника. Как жаль, уголки губ вампира приподнялись. Слишком уж собеседник фальшивит. Невооруженным глазом видно, что если старик и не приложил руку к тому, чтобы над Гарри издевались, то точно знал об этом. Но я здесь не по этому поводу. Поговорите с деканами факультетов. Мой сын рос в моем замке, вдали от сверстников. Сомневаюсь, что он сможет ужиться с детьми, поэтому я прошу о том, чтобы ему предоставили отдельную комнату. Многие родители просят меня о таком, но я же не могу всем. А моему сыну, можете, — отрезал Бальтазар, мгновенно меняясь, и директор кожей ощутил исходящую от собеседника опасность. Как вы уже догадались, все активы Поттеров находятся в моем полном распоряжении. Я переведу на счет школы 25 тысяч золотых, но взамен я кое-что от вас потребую в отношении моего сына. Вы хотите, чтобы преподаватели отнеслись к нему с пониманием? Я прав? Старик понял, куда ветер дует, и расслабился. Похоже, их интересы не пересекаются. Отнюдь. Я более заинтересован в том, чтобы преподаватели относились к нему куда строже, чем к остальным. Повторяю, мой сын не избалован. И вот еще, с ним в Хогвартс поступит девочка, Элизабет Винтер. Эта девочка, его слуга и телохранитель, жить будет в одной комнате с ним, и поступит на тот же факультет вне зависимости от распределения. Хорошо, согласился Дамблдор, но я не могу заставить преподавателей относиться к мальчику хуже, чем они сами захотят. Я и не говорю относиться плохо. Пусть просто будут с ним построже да потребовательнее. Он умный мальчик и поймет. И вот еще. Гарри сильно не любит таких вещей, как нарушение дисциплины и тем более беспричинные оскорбления. Вот в этом плане я попрошу вас всех относиться к нему терпимее. Уверяю, ничего плохого со студентами не случится. Максимум, синяки да ссадины, возможно, разбитый нос. Обычная детская драка. Но драки запрещены. Вы же понимаете, что вам же будет лучше, если мой сын сможет навести порядок. Простите за сомнение в ваших способностях, но я сильно сомневаюсь, что у вас в школе отношения между сверстниками совсем уж безоблачные. Уверен, здесь присутствует межфакультетная дискриминация. Хорошо, Дамблдор устало вздохнул, даже не пытаясь надеть свою маску добренького старичка. Если ваш сын будет действовать без шума и пыли, я только поддержу его начинание. Истине, разумеется. Я рад, что мы договорились. 25 тысяч уже переведены на счет школы. Глава 2. Правильный выбор. Гарри попрощался с отцом и покинул кабинет. Только что у него состоялся серьезный разговор с Бальтазаром, в котором отец поставил его перед фактом. С 1 сентября лорд Гарри Джеймс Поттер начнет обучение в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мальчик был не против, тем более, что решением отца Элизабет отправляется с ним. Так что на завтра у него запланирован поход по какому-то косому переулку, а сегодня у него занятия. Элизабет появилась у него за плечом и молча последовала за хозяином. Лорд Бальтазар приказал ей остаток июля и весь август учиться магии вместе с Гарри, и даже несмотря на то, что без палочки она не сможет заниматься, девочка воспользовалась шансом провести с хозяином как можно больше времени. Учебный класс представлял собой большой зал, подготовленный для занятий практически по любому предмету. Ритуальная октограмма, лаборатория, фантомы, самая обычная классная доска с партой напротив, многочисленные книжные стеллажи, стенд с разнообразным оружием. «Опаздывайте, лорд Поттер!» Вслед за детьми в класс вошла невысокая пожилая женщина лет 50 на вид и прошествовала к учительскому столу. «Леди Винтер, с этого дня вы также занимаетесь со мной. Но у меня нет палочки», миссис робко произнесла Лис. «Лангвиль», улыбнулась преподавательница. «Сегодня я читаю лекцию по теории магии, а завтра перейдем к практике. Лорд Поттер, вы же не против повторить азы?» «Я только за. Тогда начнем». После двухчасового занятия теорией магии Элизабет отправилась приводить покои хозяина в порядок, а сам Гарри спустился во внутренний двор, представляющий собой один большой тренировочный полигон. Там его ждал ухмыляющийся Вильгельм. «Ты неплохо себя показал на охоте, пацан. Магия крови дается тебе хорошо, не так ли?» «Не жалуюсь». «Не жалуешься? Неделю назад тебе серьезно не хватало выносливости. Плюс какая-то тупая каменная фиговина слегонца пробила твою защиту. Четверть часа сражения в полную силу. Это не дело, малыш». Бальтазар распорядился увеличить частоту тренировок до ежедневных, так что готовься. «До начала сентября я с тебя не слезу». Как-то по-гейски прозвучало. Встревожился мальчик и отступил на шаг назад. Встревожился он не зря. Извращенцев среди вампиров хватало. Правда, Вильгельм был замечен максимум за групповушками, но кто его знает. Занятие закончилось лишь спустя 3 часа, после того, как мальчик просто упал без сознания, не выдержав напряжения. Вильгельм довольно усмехнулся и подхватил Гарри до того, как тот рухнул на землю, после чего окутался прозрачной черной дымкой и возник в его комнате, опуская свою ношу на кровать правой рукой, а левой ставя защитный барьер, о который разбилось неожиданно сильное копье ночи. «Неплохая реакция», похвалил девочку вампир. «Но вместо того, чтобы снова меня атаковать, лучше присмотри за пацаном. Мне нужно, чтобы к утру он был, как огурчик». Элизабет настороженно кивнула, медленно расслабляясь. Ее воспитывали не только как слугу, но и как телохранителя для хозяина. Этот страшный вампир был одним из ее учителей, и девочка даже представить не может границы его силы. Вильгельм усмехнулся и растрепал волосы девочки, заставив ту надуться и отступить, поправляя прическу. «Хорошенько присматривай за ним», улыбнулся вампир и исчез, поглощенный тенями. Лис запоздало поклонилась, удивленная таким отношением Вильгельма как к Гарри, так и к ней, и тут же услышала голос хозяина. «И чем же голова горгульи так тебя поощрила, хозяин?» Обрадованно воскликнула девочка и едва не полезла обниматься, радуясь, что мальчик пришел в себя. Но вампирша сдержалась, помня свое место, и лишь задала вопрос. «Как вы?» «Устал, как собака», — поведал Гарри. «Давненько меня так не гоняли, 4 месяца уже, ну и ладно». «Хозяин чего-то желает?» — тихо спросила Элизабет. «Спать. Завтра утром подъем в 8, час на сбор и отправляемся в Лондон. Хозяин разрешит спросить, зачем?» «Собираться в школу», — пояснил Гарри. «И поэтому ты пройдешь особенно усиленный курс подготовки». Элизабет вздрогнула, в ее красивых серых глазах отразился испуг. Слова хозяина прозвучали как смертный приговор. «Разве я хозяин чем-то недоволен?» Мальчик невольно залюбовался Лис. Ее губки так мило дрожали. «Недоволен. Я в чем я провинилась?» Элизабет опустила голову. «Пожалуйста, хозяин, я приму любое наказание, только умоляю, не прогоняйте меня. Что угодно, только не прогоняйте». «Хорошо, Тогда отучись, хозяйка, через каждые три слова. Эн, но как же так? На девочку было жалко смотреть. Большие серые глаза полны слез, губки дрожат, а градус умиления просто зашкаливал, порождая желание прижать ее к себе и закормить вкусняшками. А вот так, Гарри сделал над собой усилие и мужественно удержался от того, чтобы прижать милашку к груди и простить ей все грехи. Отец велел мне взять кого-нибудь с собой. Пойми, Лис, я не могу взять с собой ту, кто будет нарушать нашу конспирацию. Там учатся маги, не вампиры. Нет, не бросайте меня здесь, запаниковала девочка, со страхом и мольбой глядя на хозяина. Умоляю, что угодно, только не оставляйте меня, я. Ладно, ладно, успокойся, юный лорд вздохнул. За 6 лет у него было множество слуг, но никто не продержался дольше пары недель. Кто-то возомнил, будто может помыкать мальчиком и погибал. Ни Бальтазар, ни Сара не терпели подобного отношения к кровному сыну. Кто-то слишком раздражал мальчика раболепием и изгонялся, кто-то вообще приставал к нему, были и такие, и во внеочередном порядке отправлялся на тот свет. И только Элизабет демонстрировала послушание и ненавязчивость, хотя порой от ее излишней покорности и тяги к субординации можно было взвыть. Но мальчик поначалу заставлял себя терпеть, чтобы не обидеть Сару, а потом не заметил, как привязался к ней. «Хозяин так добр», Лис улыбнулась, но ее улыбка тут же сменилась испугом и паникой. «Простите, Пхос», девочка впала в затруднение, не зная, как называть Гарри, точно не по имени, это излишне фамильярно. «Господин, то же самое, что и хозяин, может, зови меня милорд». «Как скажете, милорд», повеселела девочка. «Вам принести ужин?» «Да». Как только девочка ушла, лорд растянулся на кровати и уставился в потолок. Как же ему не хочется уезжать куда-то из замка, ставшего родным домом. Но придется. Несмотря на юный возраст, мальчик понимал, какая огромная ответственность ляжет на него в будущем. Он понимал пользу контактов с другими волшебниками и необходимость иметь влиятельных друзей или вассалов, или птенцов. «Мне нужно восстановить род Поттер», — думал Гарри. «Мне нужны сильные вассалы. Хм, маги, давно уже никто не делал волшебников одними из нас. Надеюсь, отец прав, и через 2-3 года я войду в силу. И тогда можно обратить самых полезных в птенцов. Если повезет, я смогу усилить нашу расу собратьями, способными применять классическую магию и эффективно противостоять волшебникам. Пока что в Британии лишь я и отец можем применять классическую магию, но этого мало. Хм, с чего же начать?» О Хогвартсе мальчик знал лишь то, что писалось в рекламных буклетах, и кое-что о Дамблдоре. Отец утверждает, что старый директор очень опасен, он и есть представитель сильных мира сего, тех, кто обладает и властью, и могуществом, и высоким интеллектом. Яркий пример того, что, несмотря на все демократические сопли, мир живет по первобытному закону силы. Но в мире есть не только он, юному лорду предстоит приспособиться к совершенно иному окружению. В конце концов, или лорд Поттер прогнется под магов, или маги прогнутся под него, третьего варианта не существует. А прогибаться юный и амбициозный лорд не намерен. Дверь бесшумно открылась, и в проеме показалась тележка с блюдами. Вслед за тележкой в комнату прошла верная Элизабет и улыбнулась. «Ваш ужин, Пхос, простите, милорд. И вот еще, Элизабет», Гарри поднялся и выпрямился. «Мне не нравится, что ты боишься кого-то. Страх – это слабость. Мы же отправимся во враждебную среду, в которой любая наша слабость будет использована против нас. Там не будет меня и тебя. Там будем мы. Поняла? Да-да, милорд». В серых глазах – счастье, восхищение и стремление быть полезной ему. Девочка подкатила тележку к кровати, слегка поклонилась и попыталась уйти, но была остановлена окликом хозяина. «Останься и поешь вместе со мной. Привыкай. Спать тоже будешь со мной». «Но...» Девочка послушно села, странно краснея и теребя подол платья. «Я, мы разве как пожелаете, милорд?» Мальчик несколько секунд удивленно смотрел на слугу, понял, о чем она думала, и рассмеялся, падая на кровать. «Тебе не рановато думать о таком, или ты стесняешься меня?» «Нет, хозяин, простите, милорд. Раз так, приятного аппетита». Как бы Гарри ни старался, но Элизабет никак не желала сокращать дистанцию между ними. Да, она была послушная и верила хозяину, но мальчику нужно ее полное и безграничное доверие, а для этого нужно сломать стену непонимания. Юному лорду все равно, что он по человеческим меркам принц всех вампиров, причем не только Британии, а Элизабет, бесхозный птенец, которого Сара не потрудилась привязать к себе после обращения и подарила сыну. Но девочка не могла вот так взять и преодолеть этот рубеж, потому мальчик и решил ей помочь таким вот образом, и ей, и себе. После ужина лорд решил отойти ко сну, и Элизабет последовала за ним, покоряясь его воле. Девочка немножко стеснялась, но хозяин не стал ее смущать и тактично отвернулся, позволив переодеться. А вот в кровати, когда Лиз попыталась лечь на краешек, Гарри обнял ее за талию и хозяйским жестом притянул к себе, словно любимую плюшевую игрушку. «Хозяин!» – пискнула девочка, но мальчик уже провалился в сон и тихо сопел ей в макушку. Лиз ничего не оставалось, кроме как расслабиться. «Мне так тепло!» – улыбнулась девочка, неуверенно положила свои ладошки поверх ладони хозяина и расслабилась в уютном кольце рук, проваливаясь в сон. Утром девочка проснулась непозволительно поздно. Во-первых, была половина девятого. Во-вторых, она проснулась позже своего хозяина, который уже ушел на утреннюю разминку. Элизабет вскочила, быстро одеваясь. «О, нет, как же так?» – сокрушалась девочка. Хотя у нее и не было никаких прямых обязанностей, она всегда старалась поддерживать покой хозяина в чистоте и порядке, а для этого старалась вставать пораньше. Сегодняшний проступок не грозил ей наказанием, но, не суетись и сядь, девочка вздрогнула. Она даже не заметила, как в комнате появилась госпожа Сара. Женщина сидела на кровати, задумчиво обводя пальцем складки на простынях. «Сегодня ты спала с моим сыном, так, прошу меня простить, госпожа, мне не дозволено, не извиняйся. Я рада, что ты помнишь свой статус, но также помни вот что, малышка Элизабет, там, в Хогвартсе, ты будешь единственной, кому мой сын сможет довериться. Если ты не оправдаешь его доверие, пеняй на себя».